Глава 6. Между тем Граляр не терял времени. Ему удалось не только познакомиться с Альбером Приволемером, но даже втереться в его доверие. Мотаясь по всем трактирам и другим подобным заведениям, пользующимся дурной славой, где постоянно можно было встретить Альбера, напиваясь с ним вместе и проигрывая ему почти каждый вечер более или менее порядочную сумму, Дон Хосе Трухильо завоевал себе не только симпатию, но и уважение прокутившегося и совершенно сбившегося с пути Альбера Приволемера, немало не подозревавшего в этом плантаторе с острова Куба, старого сыщика Граляра. Понятно, что цель последнего была заманить сына банкира в ловушку и затем выманить у него признание. Но последний, хотя и не отличался большим умом, держался с разумной осторожностью. Даже и в минуты объяснения, когда речь заходила об Эдмоне Бартесе и его недостойном поступке. С другой стороны, он не скрывал чувства отвращения, внушаемого ему достойным Бофрер, о нем он говорил не иначе, как с плохо скрытым пренебрежением. Между мошенниками, участвовавшими в одних и тех же грязных делах, нередко возникает такое недоброжелательство и враждебность, переходящие в настоящую ненависть, которая, в конце концов, обыкновенно приводит к тому, что они сами выдают себя. Зная это, Граляр не только выжидал этот момент, но даже старался вызвать между ними столкновение, которое привело бы к этому. Ему посчастливилось. Сами обстоятельства сложились так, что ускорили ход событий, которыми он умело воспользовался. В один прекрасный день главный прокурор пригласил его к себе в свой кабинет и сказал: «Господин Граляр, вы раньше оказывали мне большие услуги своей старательностью, усердием и проницательностью, и я решил еще раз воспользоваться вашими способностями в одном очень важном деле». «Я весь к вашим услугам», — ответил Граляр. «Помните Эдмона Бартеса, этого бывшего кассира моего дяди, который был нашим пансионером в Новой Каледонии и который затем бежал вместе с 4 китайцами, обвинявшимися в похищении регента?» «Помню, прокурор». «Так вот, видите ли, этот Эдмон Бартес, кажется, вернулся во Францию с намерением отомстить всем, кто был причастен к осуждению. Этому надо помешать. Благодаря его смелости и, главным образом, благодаря ловко пущенному слуху, что он в сильной степени содействовал возвращению по принадлежности регента, он сумел снискать себе расположение многих влиятельных лиц, слепо верящих в его невиновность и решивших ходатайствовать за него в высших сферах. Теперь нам необходимо узнать, где скрывается Бартес, узнать, с кем он имеет сношение, и следить за малейшими его действиями. При вашем содействии, я надеюсь, мне удастся все это». «Вы останетесь мной довольны, господин прокурор. Мы найдем виновного, и на этот раз воздастся должное его бесстыдству и лицемерию. Ну, идите с Богом, господин Граляр, я рассчитываю на вас». Подобно великим полководцам, Граляр проявил необыкновенную активность и усердие и сообщил о своем плане прежде всего Ланжале. «Не беспокойся», — сказал ему последний, — «ты завтра же будешь жильцом или владельцем какого-нибудь уединенного дома или виллы». «А у тебя есть деньги?» «Да ты, как видно, забываешь, что я имею миллионное состояние. Я уже немного отведал этого вкусного блюда, и так как мне для господина Бартеса ничего не жаль, то ты можешь черпать, сколько тебе надо, из моей казны, лишь бы обеспечить успех делу». «Благодарю тебя за моего сына», — сказал старый сыщик. Ланжалет тотчас же вскочил на извозчика и скрылся, а Граляр отправился в ту скромную гостиницу, где квартировали Порник, Денео и Пюжоль. «Друзья», — сказал им Граляр, — «настал момент доказать вашу признательность господину Бартесу». «Прекрасно, прекрасно! Скажи же только, что нам делать, и мы все сделаем, хотя бы нам за это пришлось снова вернуться на наш милый остров». «Нет, нет, друзья, ничего столь ужасного от вас не потребует. Вам следует только сторожить одного человека, которого вы не должны касаться даже и пальцем. Важно только не дать ему возможности убежать. Пусть этот гражданин будет увертлив, как угорь, или прыток, как заяц, мы не дадим ему уйти из наших рук. Не правда ли, Пюжоль? Не правда ли, Денео?» «Будем неподвижнее кордуанского маяка», — глухим басом подтвердил бордосец. «Как статуя!» — подхватил его товарищ. Граляр присел к столу и написал несколько писем, но не запечатал их, Чтобы сделать это, он поджидал Ланжале. Наконец, этот последний прибыл. «Ну что?» — спросил его сыщик. «Я нашел», — ответил парижанин. «Под именем Дона Хосе Трухильо ты являешься нанимателем и жильцом превосходного павильона-особняка на авеню Дорлеан вблизи укреплений. Это настоящая игрушка. Этот дом роскошно обставлен и никаких соседей». «Сколько ж ты на это потратил?» «Ну, об этом после». В то время авеню Дорлеан тянулась вплоть до Монружа и совсем не походила на то, что она представляет собой теперь. Как только начинало темнеть, порядочные люди не отваживались более выходить на пустынные улицы, плохо освещенные, с бесконечно тянущимися по обе стороны заборами и стенами, из-за которых доносился грозный сиплый лай цепных собак. В этой-то отдаленной и глухой части города Граляр становился хозяином особняка, нанятого для него парижанином. Теперь, узнав о местоположении своего нового жилища, Граляр дописал свои письма до конца, запечатал их и тотчас же отправил по назначению. Затем он отправил, не теряя ни минуты, телеграмму на имя Уильяма Брэдли в Шербур, который приглашал капитана Уолтера Дигби, Кианга, Лу, Чанга и просил их спешить в Париж как можно скорее, а в случае, если бы не было удобного поезда, отправляющегося немедленно в Париж, взять экспресс и спешить столько, сколько возможно. «Кажется, я ничего не забыл?» — спросил он у Ланжале. «Мне думается, что нет». «Ну так отправляйся с этими молодцами на мою виллу. Пусть они хорошенько ознакомятся и с местоположением, и с расположением комнат. Ты им укажешь все. Когда приедут мои приглашенные, ты примешь их, а я буду между 7 и 8 часами вечера». Распорядившись таким образом, Граляр отправился разыскивать Альбера Преволимера, которого он застал в одном из модных ресторанов, посещаемых по преимуществу золотой молодежью, не имеющий определенных занятий и тратящий зря родительские деньги. «Ну, теперь я от вас не отстану», — заявил Граляр или Дон Хосе своему мнимому приятелю и собутыльнику. «Я купил на днях маленькую виллу, и сегодня вечером мы в ней справляем новоселье». «Где это?» «Да, там, у черта на куличках, у самых укреплений». «Вы становитесь настоящим любителем сельской жизни», — засмеялся Альбер. «Право, время от времени не мешает пожить среди зелени». «И много у вас будет веселых гостей?» «Ну, этот вопрос, мне кажется, излишним». «В таком случае я весь ваш. Я люблю быть там, где можно пошуметь и повеселиться, не стесняясь вовсю». С этого момента сын банкира и мнимый Дон Хосе не расставались. Когда пробило 7 часов, приятели, сидевшие за столиком кафе «Богач» и закусывавшие уже в 4-й или 5-й раз, поднялись с места, сыщик лишь делал вид, что поглощает напитки в одинаковом количестве со своим собутыльником, тогда как Альбер, верный своей привычке, уже начинал приходить в состояние человека, у которого двоится в глазах. Выйдя из кафе, Граляр крикнул извозчика: «Вот, гражданин, пожалуйте, куда вас везти?» Граляр сказал ему адрес. «Сапристи, далеконько», — заметил извозчик. «Ну, конечно, это не беда, если вы не поскупитесь. Ведь вы дадите мне хорошо на чай, не правда ли?» «Да, пошел». «Право», — сказал брезгливо Альбер. «Эти извозчики становятся чересчур фамильярны. Они положительно обращаются с нами, как с себе равными. Я удивляюсь, Дон Хосе, что вы не держите своего экипажа. Позволю себе напомнить вам, что мои экипажи еще в Гаване. Я жду их с ближайшим пароходом». Между тем извозчик приотворил дверцу экипажа и спросил Граляра едва слышным шепотом: «Это и есть тот самый господин?» «Да». В широком плаще с поднятым воротником и клеенчатой шляпе с широкими полями, как у большинства извозчиков, Люпена трудно было узнать, хотя сам он уже на протяжении нескольких часов не выпускал из виду Граляра, следуя за ним от одного кафе к другому, от одного ресторана к другому. Было уже довольно поздно, когда извозчик наконец подъехал к вилле Дона Хосе Трухильо. Альбер, которым овладела дремота под влиянием выпитого, вина и тряски экипажа, задремал в углу кареты. Пришлось его будить и трясти, чтобы заставить выйти из экипажа. Когда он вошел в дом, трое слуг кинулись его раздевать, принимая его пальто, трость и шляпу, причем оглядели его с таким любопытством, что ему это показалось несколько странным. «Что же им надо от меня, этим халуям?» — проговорил он себе под нос, входя в ярко освещенный салон, все окна которого были, однако, наглухо закрыты ставнями. «Не очень-то он вежлив, этот барин», — пробормотал Пюжоль. «Сразу видно, что этот гусь не служил во флоте», — сказал Денео. Дон Хосе и Альбер оставались одни в течение нескольких минут, в продолжении которых Альбер критиковал кое-какие подробности обстановки, почти царской по своей роскоши. «Все-таки сразу видно, мой милейший, что вы еще не парижанин. Вы, люди Нового Света, всегда несколько эксцентричны в своих вкусах. Однако я здесь вовсе не для того, чтобы исполнять обязанности ваших декораторов. Прошу вас познакомить меня с вашими гостями». «Подождите одну минуту», — проговорил Дон Хосе. «Кажется, они еще не съехались». Но в этот самый момент Порник в расшитой галунами ливрее отворил дверь и торжественно доложил: «Господин Каликстен, нотариус». Вошел господин, корректно одетый, корректно причесанный, корректно выбритый, лет 45, и раскланялся с несколько торжественной вежливостью министерских чиновников. «Нотариус», — подумал про себя Альбер, — «вероятно, собутыльник не из веселых». «Господин Симон Прессак», — снова доложил Порник, бывший служащий банка, вошел, несколько смущаясь, и почтительно раскланялся с присутствующими. «Господин Жан Менгар», — возгласил Порник, пропуская нового посетителя. Этот сравнительно крупный банковский чиновник подошел и дружески пожал руку Гроляру, едва удостоив взглядом Альбера, которого, вероятно, не узнал. «Черт побери», — подумал Альбер, — «как видно, мой приятель Дон Хосе вращается не в самом изысканном обществе парижских виверов. Какое может быть веселье со всеми этими торжественными и напыщенными господами? Если только вина не будет обильна, то здесь можно будет умереть со скуки в этой компании». «Господин Саларио Теста сын», — снова доложил Порник. «Ну, наконец-то пришел и знакомый человек», — подумал Альбер. И в то же время удивился, что глава этого большого банкирского дома, с которым у банка Приво-Лемер были постоянно крупные дела, являлся другом и приятелем Дона Хосе Трухильо. «Господин Гастон де ла Жонкьер», — продолжал выкрикивать Порник. Это имя крайне удивило Альбера. Ему отлично было известно, какая близкая дружба существовала некогда между молодым человеком и Эдмоном Бартесом. Неприятное подозрение закралось на мгновение в его душу, но прежде чем он успел прийти к каким-либо выводам по поводу этой случайной встречи, голос Порника возвестил о прибытии нового гостя, маркиза Лара Коэльо и Альтавилья. «Следовало меня предупредить, что господин Лара Коэльо будет в числе ваших гостей», — прошептал Альбер на ухо Дона Хосе. «Надобно вам сказать, что этот человек положительно не выносит меня». «Адмирал Лехеллоу», — возгласил особенно почтительный и торжественный Порник, вытянувшись как на часах и пропуская мимо себя адмирала. «Господа, теперь мы все в сборе», — сказал Гроляр. «Я вам чрезвычайно благодарен, что все вы с такой готовностью отозвались на мое приглашение. Я знал, что вы явитесь сюда, так как всем было известно, что дело идет об исправлении одной роковой ошибки, а в подобных случаях порядочные люди никогда не отказывают в своем содействии». Альбер слушал эти слова, глядя с чувством безотчетного страха на окружающих, смотревших на него, в свою очередь, с нескрываемым любопытством. Легкое опьянение, овладевшее было им, моментально прошло, и теперь он ясно сознавал свое положение среди этих людей. «А, так это ловушка!» — крикнул он, взбешенный, пытаясь выбежать в дверь. Пюжоль, Денео, Порник и Ланжале загородили ему дорогу. «Предупреждаю вас», — сказал Гроляр, — «что всякое сопротивление или насилие бесполезны, и вы уйдете отсюда не раньше, чем ответите на все наши вопросы». Бледный, как мертвец, Альбер все-таки старался скрыть овладевшее им чувство страха. «Чтобы заманить меня сюда, вы воспользовались таким средством, которое не одобрит ни один честный человек. И по какому праву думаете меня допрашивать? Что вы хотите от меня?» «Была совершена кража», — сказал Гроляр, «за которую 10 лет тому назад был осужден на каторгу совершенно невинный человек. Теперь я спрашиваю вас, кто же был вор, как его звали?» «Я не скажу вам этого». «Пусть так. Это для нас не важно, так как виновный все равно в наших руках». «Я не согласен говорить перед каким-то таинственным судом, исполняющим, быть может, предусудительную задачу мщения. Я буду жаловаться на узурпацию прав каким-то человеком, провозгласившим себя моим судьей. Буду жаловаться на насилие, жертвой которого я сделался. Будете жаловаться вашему кузену, главному прокурору Парижского кассационного суда? Да, он сумеет меня защитить. Так знаете же, что господин Приволь-Лемер поручил мне отыскать негодяя, да, повторяю, того негодяя, который заставил отправить на каторгу Эдмона Бартеса. Я агент полиции, и все эти господа, собравшиеся здесь, знают это. Последние слова точно обухом ударили по голове Альбера, который помертвел и упал в кресло, холодный пот выступил у него на лбу, и зубы его застучали. «Так признавайтесь же, несчастный!» — крикнул ему маркиз де Ларакуэлло, а Гроляр продолжал. «Все, кто сколько-нибудь причастны к этому делу, здесь налицо. Мы восстановим все это дело по порядку, и в этот раз виновный будет выведен на чистую воду». «Не существовало ли в этом деле соучастника?» — спросил адмирал Люхело. «Мне говорили, будто бы он признался». «Кто же это? Жюль Сеген?» — воскликнул совершенно обезумевший Альбер Приволь-Лемер. «Да», — решительно и смело подтвердил Граляр, стараясь воспользоваться взаимной ненавистью этих двух людей друг к другу, и словно упиваясь мыслью, что и ненавистный ему человек потонет вместе с ним, Альбер Приволь-Лемер, захлебываясь от злобного наслаждения, стал рассказывать историю похищения денег со всеми подробностями, не скрывая той роли, какую он сам играл в этом деле, но в то же время заваливая обвинениями своего Шурина и делая его ответственным за все зло, причиненное Бартесу. Когда он закончил, Гролер сказал: «Теперь пишите то, что я вам буду диктовать». Машинально Альбер взял перо и написал следующие показания. «Я, ниже подписавшийся Альбер Приволь-Лемер, добровольно, не по принуждению, объявляю в присутствии господ Каликстена, Менгара, Пресака, Гастона де ля Жонкьера, маркиза Ларакуэлло, адмирала Люхело и господина Граляра, что Жюль Сеген, в настоящее время мой шурин, и я совершили совместно кражу на сумму в 1 000 000 франков, кражу, в которой был обвинен и за которую сослан на каторгу Эдмон Бартес, бывший в то время главным кассиром банкирского дома Жюль Приволь-Лемер и компания, о чем свидетельствую своей подписью Альбер Приволь-Лемер». «Хорошо», — сказал Граляр, — «это уже начало искупления вины». Затем, обращаясь к присутствующим, добавил: «Господа, на нас лежат еще другие обязанности. Будьте любезны последовать за мной».